Эпилог. 2 года спустя. Смешно, но за последнее время я успела забыть, как выглядела моя жизнь без запаха детского крема, бесконечной стирки и без 2 мужиков под боком, устраивающих гладиаторские бои за право подержать моего сына. Нашего сына с Глебом. Снова сыночек. Глеб пусть и не признается, но когда на гендер-пати увидел синюю начинку в торте, даже слегка расстроился. Хотел дочь, но с природой не поспоришь. Он наш маленький, но крайне упрямый и нагло очаровательный человечек. Малыш уже умудряется вертеть всеми нами, будто у него в крошечных ладошках пульт управления миром. Сегодня обычный воскресный день. Я затеяла печь пироги и только собралась включать миксер, как вдруг слышу вопль на весь дом. «Мам! Батя опять отнял у меня Руслана!» Глеб появляется в дверях кухни, сияя, как лампочка на максимальной яркости. Ну и, конечно же, в руках сыночек Руслан, ничего не подозревающий и держащий папку крепкими кулачками за футболку. Сзади врывается разъяренный и красный, как вареный рак, Илья. «Моя очередь играть с Русом!» – возмущается уже взрослый 18-летний пацан. А муж – тоже взрослый, солидный, серьезный бизнесмен, а делает вид, что у него над ухом просто зудит комар. Демонстративно прижимает к груди сына и едва язык второму своему сыну не высовывает. Ну точно, ведут себя, как 2 малолетки. «Мам, скажи ему!» – злится Илья, обреченно взмахивая рукой. «Ты вчера уже с ним наигрался вдоволь, пока я нам деньги зарабатывал. Так что теперь моя очередь. И вообще, он мой сын. Заделай себе своего и играй, сколько влезет». Я едва не давлюсь смехом. «Боже, этот цирк когда-то закончится! Но погодите, что он несет?» «Глеб! Илья сам еще ребенок! Чему ты его учишь?» Швыряя в него прихваткой, от которой муж удачно уворачивается. «Ну все, сейчас будем драться», — шутливо тянет Илья, а Русик только и доволен, что вокруг него столько шумихи. Кряхтит у папы на ручках и забавно дрыгает ножками. «Мой сладкий карапуз!» Илья кидается к Глебу, хватает его за футболку, но тот уверенно вырывается и, крепко удерживая сына, несется прочь с диким хохотом. «А я...» Просто дышу полной грудью этим безумием, таким теплым, шумным и настоящим. Вечером мне даже не надо отпрашиваться, в доме куча нянек, включая даже Зуева. И пока они распинаются перед несмышленым Русланом, вербуя его с пеленок в свой геймерский мир, сбегаю на посиделки с Настей. За это время мы, смешно сказать, стали подружками. Конечно, не такими душевными, как с Соней, но в ее отсутствии хоть какая-то отдушина. Если 2 женщин объединяет общая боль и враг, то они автоматически становятся близкими. Узнав ее лучше, поняла, что Настя тихая, добрая и ранимая. Но кусается больно, когда дело заходит о ее семье. Теперь за Веронику она кому хочешь глотку перегрызет. Собственно, как и я за своих обоих сыновей. Я не разделяю их на своего и чужого, они оба мои. Сидим с Настей на утепленном балконе и сплетничаем, пока Ники нет дома. Что еще более забавно, она сейчас в моем доме. Официально. Подтягивая хвосты в универе с репетитором в лице Ильи. Они официально. Наверняка опять перед плойкой сидят и дерутся с Зуевым на пару, кто следующим возьмет джойстик. Вчера с Краевским пересеклись. Неохотно делится Настя, а я уже почти забыла, кто это. Вот настолько счастливая семья способствует забывчивости. Хмыкаю равнодушно, но раз она начала, даю ей шанс закончить. Что говорил? Да ничего такого. Как был козлом, так им и остался. Обвинял, что я ему жизнь разрушила. Закатываем обе глаза и фыркаем. Деньги требовал ему вернуть, представляешь? Представляю. Гордый, но униженный, он скатился на самое дно, и мамочка уже не в силах ему помочь. Уж не знаю, как так волшебно получилось, но Глеб сдержал обещание, и больше я Сашку не видела. Пусть так все и остается. «Это он умеет», — изрекаю. «Но ты хоть спросила, какого лешего он так жестоко с тобой поступил?» «Спросила. Проблеял что-то невнятное. Бизнес свой драгоценный приплел. Мою неблагодарность и все в таком духе. Мне кажется, он просто шел на поводу у матери. Как она ему шептала на ухо, так и поступал. Я стала им невыгодна после того, как отдала последние деньги. Вот и вышвырнули, будто бездомного котенка». Вероятно, на мою дочь у них были планы. Или, может, Сашка боялся, что я буду манипулировать им дочерью. Ну да, а я была настолько выгодна, что моему ребенку даже не дали шанса родиться. «Прости, но... и слава богу!» Я с ней не согласна, но киваю. Оглядываясь на опыт Насти, я еще отделалась легким испугом. В любом случае, почти весь драгоценный бизнес Краевского пошел ко дну, говорю с легкой болью на сердце. В целом я рада, но столько моих усилий просто спустили в унитаз за одно короткое мгновение. «Смотри на это с позитивной стороны», — тянет мне бокал. «В обоих наших бокалах детское шампанское, просто чтобы создать антураж. Чокаемся с ней и пьем забавную шипучку, напоминающую лимонад». «Ты о том, что у Ильярс теперь есть филиал частного медицинского центра, с которого начались наши с тобой проблемы?» Подшучиваю, а она тянет задорно. «Да, и теперь эти проблемы капают мне дивидендами на карточку». Замолкаем обе, погружаясь в мысли. Сначала я не верила, будто Настя инвестировала в клинику. Сашка всегда преподносил мне информацию так, словно он на свои собственные деньги, независящие от его матери, вложился в бизнес и развил его собственными силами. Но тот же ушлый детектив нашел доказательства и подтвердил почти всю сумму, которую Настя назвала Глебу. Поэтому, когда встал вопрос, оставлять ту самую первую клинику или нет, мы с ним решили ее немного перепрошить и дать ей второе дыхание. Ну и позже, в торжественной обстановке открытия, Глеб вручил 30% акций Насти, а все остальные отдал мне. Вот так мы и стали с ней компаньонами в бизнесе. Наболтавшись, ухожу ровно в момент, когда домой возвращается Ника. Веселая, жизнерадостная, активная. Может быть, все еще капельку эгоистичная, но теперь ведь она не моя головная боль. «Ой, тетя Мира, вам лучше поторопиться домой!» — хохочет, а я уже себе представляю масштаб трагедии. «Пока Ильюха не подрался с отцом за внимание Русика!» «Поняла, уже лечу. Ухожу под шлейф задорного смеха и мчусь скорее к своим мужикам. Залетая домой, уже готовая принимать драку. Но вместо этого в гостиной только Илья. Сидят с Русланом на специальном коврике. Малыш хохочет и тянется ручками к братику, а тот его бодает головой, будто козлик. Рус падает, но игриво смеется. Ему весело, аж пока не фокусирует на мне глазки. И все. Мир для него перестает существовать. Ползет, довольный. Но на половине пути Илья подхватывает брата на руки. Подмигивает мне, прежде чем оставить одну, вернее, совсем не одну. Расслабляюсь, когда муж скользит руками по талии и останавливает их на животике. Касаясь губками ушка, шепчет ласково. «Как посидели?» «Нормально. Как дела на работе?» Разворачиваясь в кольце его рук и сразу попадая под очарование синевых глаз, в которых до сих пор плещется любовь ко мне. «Отлично. Твоя клиника довольно успешна. Не зря мы ее оставили». В его объятиях не хочется слушать о работе, растворяюсь в тепле рук и даю себе снова напитаться заботой. Все в этом доме дышит ею. Каждая вещь куплена или сделана Глебом исключительно ради нашего с Русланом комфорта. Конечно, и про Илью он не забывает. Если тот что-то хочет, то сразу это получает. Оглядываясь вокруг, тут в каждом углу наши приятные воспоминания, потому что почти каждый день что-то да происходило. Были и крики, и ссоры. Или просто милые разговоры за столом. «Ты счастлива!» — шепчет в губы, а я смеюсь, как дурная. «Еще как!» — Глеб тянется к губам, и в следующий миг мир перестает для нас существовать. После долгого и страстного поцелуя отлипаем друг от друга, слегка затуманенные страстью. «Тогда пошли отберем сына у Ильи. Я уже по нему дико соскучился». И снова хохочу, уже со слезами на глазах. Иду за Глебом, крепко держа его за руку, точно зная, что вот это и есть счастье. Конец.